18 января. Была такая галлюцинация. Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог. Черт возьми. Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь. Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно. 19 января. Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал, почему-то со смехом, как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что? Я ушел из аптеки воровской походкой. Что вы видите смешного в этой болезни? Ну, удержался. В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми. А, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем. Ничем. Ничем помочь больному. Ничем. Предыдущие строки написаны во время воздержания. В них много несправедливого. Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты. Слабый. Руки не могу поднять высоко. И черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мной луна, и на ней венец. Ничто не страшно после укола. В середине февраля. Исполню ли ее? Да. Исполню. Если только буду жив. 3 февраля. Итак, горка. Ледяная и бесконечная. как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня. 11 февраля. Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр. Потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он надо... Я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу. На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся. Неважно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать. Я не позволил. Опять предлоги для отказа. Не хочу выдумывать предлога. Записка Бомгарду отправлена. Люди, кто-нибудь поможет мне? Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал. Фальшь. Но никто не прочтет. Перед тем, как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборный. Это мучение. В двери ломились. Голоса гремят, как железные. Ругают за то, что я долго занимаю место. И руки прыгают и прыгает крючок. Того и гляди, распахнется дверь. С тех пор и фурункулы у меня... Плакал ночью, вспомнив это. Двенадцатое. Ночью. Опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью? Февраля. На рассвете в Гореловке. Могу себя поздравить. Я без укола уже 14 часов. 14. Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров. По зрелым размышлениям, Бомгард не нужен мне. И не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую? Нет. Нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался. Нос. Приступаем. не должен. Погубил я только себя и Анну. Что же я могу сделать? Время залечит, как пела Амнерис. С ней, конечно, просто и легко. Тетрадь Бомгарду. Все. На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли они. По-моему, нужны. Теперь, когда прошло 10 лет, жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно. Но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны. Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 году от цепного тифа и на том же участке, где работала. Амнерис, первая жена Полякова, за границей и не вернется. Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печатаю. Доктор Бомгард. 1927 год. Осень. Слушали восьмую, заключительную серию чтения рассказа Михаила Булгакова «Морфий». Читал Глеб Подгородинский. Композитор Андрей Попов. Режиссер записи Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева.